До ипподрома я добралась довольно рано. Приехала с нашей мужской командой, сказав всем, что хочу посмотреть на их поединки. Хотя, если честно, у Меридии состав в этом году был так себе, и в мужском разряде игр я бы не поставила ни на одного из них. Зато в женском я бы это сделала. Но если отбросить лишнюю скромность, то ставила бы исключительно на себя. Что же касается наших мужчин, то через поединки, возможно, они еще могли пройти, потому что как такового отбора на всемагические игры в Велидоре не проводилось, не то что в моей стране. Здесь в участники мог записаться любой желающий, даже тот, кто просто проходил мимо, но внезапно решил попробовать себя на турнире. Но у строителей я в чем-то даже понимала. Им нужны были зрелища и массовка, чтобы было на что посмотреть, не зря же цены на билеты были довольно кусачими. Поэтому они брали всех подряд, понимая, что половина отсеется сразу же в первом туре. И вот я сижу на пустой скамейке в 10-м ряду, чувствуя, как меня пробирает утренняя промозглая влажность, а заодно понимаю, что сидеть мне тут еще много-много часов подряд. Никого из знакомых по женской сетке турнира нет, и в ближайшее время вряд ли появится. Но я все равно упрямо уставилась в сковывающий ипподром туман, пытаясь выглядеть в толпе участников. Нет, ни один из нашей команды меня не интересовал, а мой якобы жених Люций Хару мог бы провалиться куда подальше, и я бы нисколько о нем не жалела. Или же встретить другую и моментально ей увлечься, оставив меня, наконец-таки, в покое. На это я бы искренне пожала ей руку, а затем прислала бы им огромный подарок на свадьбу за то, что эта другая избавила меня от привязчивого внимания Хару. Но я понимала, что это всего лишь мечты. Люций вцепился в меня, словно клещ в собачий хвост, и причиной тому были вовсе не моя неземная красота, хотя на внешность я не жаловалась, и даже не мой магический потенциал. Дело было в богатстве и связях моего отца, который нас и познакомил. Заодно я прекрасно отдавала себе отчет, и зачем бы мне себе врать, об истинной причине, которая заставила меня проснуться ни свет ни заря, вытащила из кровати, принудила быстро одеться, привести себя в порядок, а затем покинуть номер, не дожидаясь завтрака. Эту причину звали лорд Райан Брентон, и я... «Это какое-то сумасшествие!» — сказала я самой себе, причем самым строгим голосом. «Только не нужно себе врать, Эмма. Дело вовсе не в том, что вчера на приеме я случайно перепутала его с журналистом и теперь хотела бы в очередной раз извиниться. Причина совсем в другом». И эта самая причина повергала меня в печаль. Я подозревала, что лорд Брентон и думать забыл об этом происшествии, как и обо мне, тогда как я вздохнула. «И правда, какое-то сумасшествие». У него было симпатичное и мужественное лицо, немного осунувшееся, но это лишь придавало ему привлекательности. Зеленые глаза смотрели искренне и немного недоуменно. Конечно же, не так часто велидорских лордов путают с журналистами. Его юмор тоже пришелся мне по душе, как и все остальное в нашем разговоре, но ровно до тех пор, пока не явился Люций и не принялся в привычном для него ключе говорить гадости. Например, о том, что семья Брентона разорена, а заодно издевательски предлагать им милостыню. На месте лорда Брентона я бы... Нет, я бы не врезала Люцию по его ухмыляющейся лощёной физиономии, порадовав стервятников-журналистов, только и дожидавшихся подобных скандалов на играх. Вместо этого я бы отложила месть до поры до времени, дав ей остынуть. Затем дождалась бы, когда выпадет жребий, и Люция окажется со мной в поединке. А потом разобралась бы с ним так, чтобы ему больше не было повадно. Снова украдкой вздохнула. Как жаль, что женские и мужские турниры проходят раздельно. Затем принялась гадать, увижу ли я Райана Брентона до начала поединков, а потом и во время них, и будет ли тот биться против моего якобы жениха. Имея я пристрастие к азартным играм и ставкам, но у меня не было столь дурных привычек, из этих двоих я бы, не раздумывая, поставила на Райана. «Лорд Брентон!» — воскликнула я, потому что внезапно увидела, как тот с застывшим лицом устремлялся куда-то вверх по ступеням. Заодно я сделала все, чтобы усидеть на месте. Не подскочить со своей скамьи, не приняться размахивать руками и подпрыгивать, привлекая к себе внимание, чтобы Райан точно меня не пропустил. Он все-таки заметил, подошел, и на его лице, до этого застывшем, словно маска, появлялись эмоции, которые мне понравились. Все до единой. Льстили мне, потому что Райан Брентон смотрел на меня так, словно был в восторге от того, что он увидел. «Леди Карвилл», — поклонился он, — «как же я рад нашей встрече». Его слова были искренними, наполненными скрытым смыслом. Или же я снова себе все придумала? «Это какое-то сумасшествие», — в очередной раз пробормотала я, но, как оказалось, лорд Брентон это услышал. Правда, истолковал совсем по-другому, решив, что мой комментарий относится к происходящему на ипподроме. «Вы правы», — согласился он. «Я поднялся на трибуны, чтобы посмотреть, где находятся мои квадраты для поединков. Но отсюда все тоже выглядит как хаос в тумане. Даже хуже, чем бой при Анджунере». «Вы ведь воевали?» — произнесла я, вспоминая вчерашнюю встречу. Он кивнул. «Довелось. Но я рад, что не против Мериди, иначе бы наш разговор вряд ли был настолько приятным и мог скрасить напряженное утро». Он склонил голову. «Если я несу бред, леди Карвилл, то прошу меня простить. Дело в том, что...» «У вас небольшое волнение перед поединками», — улыбнулась я. «Со мной тоже такое происходит постоянно. Одно хорошо, до моих еще далеко, так что я смогу порядком поволноваться за...» Едва не сказала «за ваши», но поймала себя на этом и отругала. Заявила себе, что мне стоит это немедленно прекратить. Я здесь не для того, чтобы влюбиться, потому что подобное в мои планы не входило еще как минимум лет на 5. А то и на 6. Я приехала сюда, чтобы победить на всемагических играх. Затем вернуться в Меридию с главным призом, доказав, что я не зря провела 5 лет в Академии, а затем еще 2, осваивая высшую магию. Заодно показать отцу, что от меня есть толк, и я вовсе не бестолковая разменная пешка, которую можно выгодно выдать замуж, сделав удачное вложение в свой бизнес. А тут, надо же, со мной происходит разжижение мозгов из-за первого встреченного велидорского лорда. Хорошо, допустим, я встречала многих, но этот казался мне каким-то особенным. Таким, что без спроса влез в мою голову и душу, а сейчас стоял и смотрел на меня так, словно видел перед собой нечто чудесное. «Покажите мне ваши квадраты для поединка. Давайте во всем разберемся. Качнула я головой, разгоняя подобные мысли. «Я здесь сижу уже 15 минут и успела все рассмотреть». «Буду рад вашей помощи, леди Карвилл. После этого, надеюсь, вы не откажетесь со мной позавтракать. Я чувствую запах велидорских колбасок в остром соусе, а нас здесь обещали кормить бесплатно». «А как же ваши поединки?» — поинтересовалась я. «Мне кажется, до начала осталось меньше получаса». «Мы все успеем. Заодно, думаю, этот соус придаст остроту моему затупленному мечу», — отозвался Райан, после чего улыбнулся. И я, не выдержав, улыбнулась в ответ. Но так и не смогла ничего ему ответить и даже не отыскала его квадраты для поединков, потому что по мою душу явился Люци Хару и, конечно же, моментально все испортил. Вообще все. Что и следовало от него ожидать.